Глава 119. Я вернулся не домой, а в медицинский центр навестить Кейт. Бледная и осунувшаяся, высохшая, как тростинка, она выглядела ужасно. Но главное, вышла из комы. «Смотрите-ка, кто проснулся!» — воскликнул я, останавливаясь на пороге. «Алекс, ты расквитался с одним из чудовищ!» — радостно прошептала Кейт, увидев меня. Она слабо улыбнулась. Говорила медленно, неуверенно. Это была Кейт и в то же время не Кейт. «Ты увидела это во сне?» — спросил я. «Да». Ее губы снова тронула знакомая милая улыбка. Честное слово, увидела. «Я принес тебе подарок». С этими словами я протянул плюшевого медвежонка, одетого в белый халат. Продолжая улыбаться, Кейт взяла мишку. Я прижался губами к ее распухшей щеке, целуя Кейт, так, будто она была самым нежным цветком на земле. «Я не могу выразить словами, как по тебе соскучился», — признался я, гладя ее волосы. «А ты попробуй». Мы оба улыбнулись. Несмотря на то, что говорила Кейт с трудом, мысли ее были совершенно ясными. Через 10 дней она уже встала и начала самостоятельно передвигаться по палате с помощью неуклюжей металлической конструкции с 4 ногами. Пожаловавшись, что она терпеть не может эту механическую штуковину, Кейт заверила меня, что через неделю сможет обходиться без нее. На самом деле, для того, чтобы расстаться с металлическими ногами, Кейт потребовалось почти 4 недели, но и такой результат считался чудом. Вследствие страшных побоев на левой стороне лба у нее образовалась вмятина в форме полумесяца, но Кейт упрямо отказывалась от пластической операции, считая, что вмятина даже придает ей дополнительный шарм. И это действительно было так. Кейт МакТирнан оставалась чистой и незапятнанной. «Это частица моего прошлого, пусть она остается», — твердила Кейт. Ее речь постепенно возвращалась в норму, становилась более отчетливой и внятной. Каждый раз, видя вмятину на лбу Кейт, я вспоминал Реджинальда Денни, водителя грузовика, жестоко избитого во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Вспоминал, как он выглядел, когда выносили приговор Родни Кингу. Голова Денни была проломлена с одной стороны, и она оставалась такой, когда я видел его по телевизору год спустя после происшествия. Я также вспоминал рассказ Натаниэля Готтерна «Родинка». Вмятинка была единственным изъяном в Кейт, но в моих глазах с этим изъяном она выглядела еще более прелестной и необыкновенной. Часть июля я провел в Вашингтоне с семьей. Дважды ненадолго приезжал в Даррем повидаться с Кейт, ну и все. Многим ли отцам удается провести целый месяц вместе со своими детьми, снова погрузиться в прекрасный мир детства? Дэймон и Дженни начали играть в бейсбол. Они оставались ярыми поклонниками музыки, кино, шумных игр и горячих булочек с шоколадом. Первую неделю они спали со мной на толстом стеганом одеяле, пока я приходил в себя, пытаясь забыть время, проведенное в аду. Я тревожился, что Казанова может захотеть расквитаться со мной за смерть своего лучшего друга, но пока все было спокойно. Похищения красивых женщин в Северной Каролине прекратились. Теперь стало очевидно, что Дэви Сайкс не имел к ним никакого отношения. ФБР внимательно присмотрелось к нескольким полицейским из Даррема, в том числе к напарнику Сайкса, Нику Раскину, и даже начальнику Хэтфилду. У всех имелось алиби, тщательно проверенное федералами. Черт побери, но кто же в таком случае Казанова? Неужели он исчезнет, как его подземный дом? Леденящие кровь убийства так и останутся ненаказанными? Маньяк просто прекратил убивать? Моя бабушка обрушила на меня множество полезных советов, в основном по поводу моей личной жизни, которую мне для разнообразия рекомендовалось в кои-то веки сделать нормальной. Бабушка хотела, чтобы я вернулся к частной практике, занялся чем угодно, только бы ушел из полиции. «Детям нужны бабушка и мать», — вещала бабуля Нана, словно с кафедры, из-за плиты, где она готовила завтрак. «Значит, мне надо искать мать для Дэймона и Дженни? Ты мне это предлагаешь?» «Да, Алекс. и, наверное, тебе следует заняться поисками до того, как ты растеряешь свое юношеское очарование. — Хорошо, перейду сразу к делу, — отозвался я. — Этим же летом завлеку в ловушку жену и мать. Бабуля Нана шлепнула меня деревянной ложкой. — Не умничай со мной. Последнее слово всегда остается за ней. Телефон зазвонил в час ночи. Июль подходил к концу, Нана и дети легли спать. Я импровизировал на пианино, смешивая ритмы Пятой Авеню с мелодиями Майлза Дэвиса и Дэйва Брубика. Звонил Кайл Крэг. Услышав его спокойный, вежливый голос, я застонал. Разумеется, я был готов к плохим новостям, но не к таким, которые вывалил на меня Кайл в ту ночь. «Черт возьми, Кайл, в чем дело?» — прямо спросил я, пытаясь превратить неожиданный звонок в шутку. «Я же просил тебя больше никогда мне не звонить». «Алекс, я обязан был с тобой связаться». «Ты должен это все знать», — прохрипел он по междугородной линии. «Слушай меня внимательно». Кайл говорил со мной около получаса, и совсем не о том, о чем я ожидал, дело обстояло гораздо хуже. Побеседовав с Кайлом, я снова вышел на веранду и долго сидел там, размышляя, как поступать дальше. «Конца этому не будет», — прошептал я, обращаясь к стенам. «Так?» Вернувшись в дом, я взял свой пистолет. Мне было противно держать его у себя дома. Проверив все окна и двери, лег спать. Я лежал в темноте спальни, а в ушах у меня звучали зловещие слова Кайла. Перед глазами стояло лицо, которое я надеялся больше никогда не увидеть. Я помнил все. «Алекс. Гэри Сонеджи бежал из тюрьмы. Он оставил записку. В ней говорится, что он обязательно заглянет к тебе. Конца этому не будет. Лежа в кровати, я думал о том, что Гэри Сонеджи хочет меня убить. Он сам мне об этом сообщил. В тюрьме только и думал о том, как, где и когда осуществить свою навязчивую идею. Под утро я заснул. Начинался новый день. Конца этому не будет никогда. Глава 120. Мне по-прежнему предстояло раскрыть две тайны. По крайней мере, определить, как быть с ними дальше. Первая — Казанова, личность маньяка. Вторая была связана со мной и Кейт. В конце августа мы с Кейт провели неделю на взморье Северной Каролины, остановившись в живописном курортном городке Некс-Хэт. Неуклюжие металлические костыли исчезли, но Кейт временами брала старомодную деревянную палочку, в основном для занятий карате. На пляже она постоянно ловко и быстро крутила ее над головой и вокруг туловища. Наблюдая за Кейт, я находил ее восхитительной. Она снова была в форме, лицо стало почти таким же, как прежде, если не считать вмятины в форме полумесяца. «Все дело в моем упрямстве», — говорила мне Кейт. Неделя была просто идиллией. Мы с Кейт заслужили небольшой отпуск. Каждое утро мы завтракали на дощатой террасе, выходившей на сверкающую Атлантику. Когда была моя очередь, я готовил завтрак. Кейт, когда была ее очередь, ходила в город за булочками и пирожными с кремом. Днем мы совершали долгие прогулки вдоль берега, ели свежую рыбу прямо на пляже, любовались бегущими по волнам яхтами. Иногда смотрели на отчаянных ребят, катающихся на досках с высоких песчаных дюн в парке Джокизридж. Мы ждали Казанову. Мы зазывали его к себе, пока он не проявлял к нам никакого интереса, нам так казалось. Я вспоминал книгу и фильм «Повелитель приливов». Мы с Кейт чем-то напоминали Тома Уинга и Сьюзен Лоуэнштейн, но только наши судьбы были переплетены гораздо теснее. Лоуэнштейн пробудила в Томе потребность чувствовать и дарить любовь. Мы с Кейт узнавали друг о друге самое важное, а новое мы усваивали быстро. Однажды утром мы вошли в чистую воду прямо перед нашим домиком. Большинство пляжных завсегдатаев еще не проснулись. На волнах качался одинокий бурый пеликан. Мы с Кейт держались за руки, наслаждаясь восхитительным пейзажем. Но почему я по-прежнему ощущал зияющую дыру там, где должно быть мое сердце? Почему до сих пор я был одержим Казановой? Тебя одолевают плохие мысли, правда? С силой толкнула меня бедром Кейт. Ты в отпуске. Думай о том, о чем положено думать на отдыхе. На самом деле, меня одолевают очень хорошие мысли. Однако от них мне становится плохо, — ответил я. Мне это знакомо. Кейт сжала мою руку, намекая, что мы пройдем вместе через все, что нас ожидает. «Давай пробежимся на перегонки до дальнего пляжа», — предложила Кейт. «На старт! Внимание! Приготовься проиграть!» Мы побежали. Кейт совсем не хромала. Она бежала все быстрее и быстрее, такая сильная. Мы оба очень сильные. Достигнув пляжа, мы рухнули в серебристо-голубую пену прибоя. Я поймал себя на мысли, что не хочу терять Кейт. Не хочу, чтобы наши отношения закончились. Теплым ветреным субботним вечером мы с Кейт лежали на пляже на старом пестром одеяле, обсуждая одновременно с полсотни разных тем. Только что завершилось роскошное пиршество, утка по-каролински с черничным соусом, приготовленная нами совместно. На Кейт была футболка с надписью «Верь мне, я врач». «Я тоже не хочу, чтобы этому пришел конец», — вдруг тяжело вздохнув, промолвила Кейт. «Алекс, давай поговорим о причинах, по которым это, на наш взгляд, обязательно закончится». Я покачал головой, удивляясь ее обычной прямоте. «О, на самом деле все это никогда не кончится, Кейт. Это время навсегда останется с нами. Порой жизнь преподносит нам такие драгоценные подарки». Кейт схватила мою ладонь обеими руками, ее карие глаза стали грустными. «Тогда почему это должно здесь кончиться?» Большинство причин, хотя и не все, были известны обоим. «Мы с тобой очень похожи друг на друга. У нас аналитическое мышление. Мы рассуждаем всегда логически и можем привести не менее десятка причин, почему у нас ничего не получится. Мы упрямые и целеустремленные, и рано или поздно наши отношения обязательно сделают бум», — полушутливо сказал я. «Мне это кажется каким-то древним пророчеством», — заметила Кейт. «И все же мы оба сознавали, что я говорю правду. Печальную правду. Существует ли она на свете? Я приходил к выводу, что существует». «А если наши отношения порвутся, — улыбнулась Кейт, — то мы даже не сможем остаться просто друзьями. А мне невыносима сама мысль о том, что я лишусь твоей дружбы. Ты уже стал частицей меня, и я не хочу рисковать потерять так много». «Мы оба сильны физически. Со временем мы непременно убьем друг друга», — попытался несколько разрядить обстановку я. Кейт еще крепче сжала мою руку. «Не смеши меня, Алекс. Черт бы тебя побрал. Я хочу, чтобы нам сейчас было грустно. Так грустно, чтобы я расплакалась. Вот видишь, я уже плачу». «Это и есть самое грустное». Мы до самого утра лежали на протертом шерстяном одеяле в объятиях друг друга. Спали под звездами, слушая ровный ритм Атлантики. Все вокруг было тронуто легким прикосновением вечности. Почти все. Очнувшись на мгновение от сна, Кейт повернулась ко мне. «Алекс, он ведь придет за нами? Придет, да?» Точно я не знал, но план состоял именно в этом. Глава 121. Тик-так, тик-так, тик-так. Он был по-прежнему одержим Кейт МакТирнан, однако сейчас все стало гораздо запутаннее и сложнее, чем просто его отношения с доктором Кейт. Они с Алексом Кроссом разрушили его уникальное творение, драгоценный шедевр, по сути дела, всю его жизнь. Почти все, что он любил, погибло, исчезло, пропало. Настала пора вернуться, появиться в последний раз, открыть истинное лицо. Больше всего Казанова переживал смерть своего лучшего друга. Это и есть доказательство того, что он в здравом уме. Он способен любить, способен чувствовать. Казанова не поверил своим глазам, когда Алекс Кросс убил Уильяма Рудольфа на улицах Чапелл-Хилл. Рудольф стоил 10 Алексов Кроссов, а теперь его нет в живых. Рудольф был редкий гений, настоящий Джекил и Хайд, но лишь Казанова сумел по достоинству оценить обе стороны его личности. Казанова помнил годы, проведенные вместе, не мог прогнать их из своей головы. Они двое понимали, какое несравненное наслаждение приносит запретный плод. Именно в этом заключался основной принцип охоты на ярких, талантливых женщин и последующей длинной цепочки убийств. Перед ни с чем не сравнимым, невероятным восторгом нарушать священные запреты общества, воплощать в жизнь самые безумные фантазии, устоять было нельзя. Трудно представить радость осуществления казавшихся несбыточными надежд. Такой была охота, выбор, слежка и, наконец, похищение самых красивых женщин и их личных вещей. Но Рудольфа больше нет. Казанова понимал, что он не просто остался один. Внезапно ему стало страшно быть одному. Он чувствовал себя словно рассеченным надвое. Ему необходимо взять себя в руки. И именно этим он сейчас и займется. Надо отдать должное Алексу Кроссу. Кросс был близок к тому, чтобы поймать его. Интересно, а сам Кросс сознает, насколько близок он был? Алекс Кросс тоже одержим. Это его преимущество перед всеми остальными, участвовавшими в расследовании. Кросс никогда не сдастся до тех пор, пока его не убьют. В Некс-Хед Кросс расставил на него ловушку, рассудив, что Казанова рано или поздно обязательно придет за ним и Кейт МакТирнан. Так почему бы не сделать так, чтобы это произошло в контролируемой обстановке? Действительно, почему? Когда Казанова подъехал к домику на побережье, полная луна уже светила высоко в небе. Он различил среди дюн в высокой колышущейся траве двоих мужчин, агентов ФБР, представленных следить за Кроссом и доктором Кейт. Казанова зажег фонарик, чтобы охранники увидели его. Да, он пройдет где угодно. Это всего лишь часть его гениальности, малая часть. Приблизившись к агентам, Казанова направил луч фонарика себе на лицо, показывая, кто он. «Привет, это всего лишь я». Тик-так. Глава 122. Был мой черед готовить завтрак, и я демократично сделал выбор в пользу любимых булочек Кейт, предпочтя их омлету с сыром и луком. Я решил пробежать до крохотного продуктового магазинчика в Некс-Хед, славившегося непомерно высокими ценами. Иногда бег помогает мне четко мыслить. Я бежал по тропинке, извивающейся по дюнам, заросшим высокой по пояс травой, выходящей на асфальтированную дорогу, ведущую через Солончаки к городу. Лето заканчивалось, но утро было прекрасным. Успокоившийся и расслабившийся, я едва не проскочил мимо охранника. Светловолосый мужчина в голубой ветровке и пятнистых защитных брюках лежал ничком в высокой траве рядом с тропинкой. Судя по всему, у него была сломана шея. Умер он недавно. Наклонившись, чтобы пощупать пульс, я обнаружил, что тело еще теплое. Убитый был из ФБР. Профессионал, справиться с которым непросто. Он прикрывал нас с Кейт, помогая поймать Казанову. Этот замысел принадлежал Кайлу Крэгу, и мы с Кейт дали свое согласие. «О, Господи, нет!» — простонал я. Выхватив пистолет, я рванул к дому, к Кейт. Над ней нависла страшная угроза. Мы оба в опасности. Я пытался мысленно сосредоточиться на Казанове, на том, каким может быть его следующий шаг, что он сделает. Одно ясно — защитный периметр вокруг дома взломан. Как Казанове это удается? Черт побери, кто он такой? С кем мне предстоит вступить в поединок? Я не ожидал обнаружить второй труп, поэтому едва не споткнулся о него. Он был практически незаметен в густой траве. Этот агент также был в голубой ветровке. Он лежал навзничь, рыжие волосы аккуратно расчесаны. Я не увидел никаких следов борьбы. Безжизненные карие глаза уставились на кружащих чаек. Еще один сотрудник ФБР убит. Объятый паникой, я мчался к домику на берегу, борясь с сильным встречным бризом и высокой травой. В доме все было тихо и спокойно, Но я не сомневался, что Казанова уже там. Он пришел сюда расправиться с нами. Настал час расплаты. Ему ведь нужно вернуть должок. Все должно быть идеально. А может, он просто хочет отомстить за Рудольфа? Подняв глок, я осторожно шагнул в проем двери. В гостиной никакого движения. Единственным звуком было ворчание старого холодильника на кухне, похожее на жужжание насекомых. «Кейт!» — закричал я. «Он здесь! Кейт! Кейт, он здесь! Казанова здесь!» Стремительно взлетев на второй этаж, я распахнул дверь спальни. Кейт там не было. Я оставил ее здесь несколько минут назад. Я выскочил в коридор. Внезапно открылась дверь встроенного шкафа, и появившаяся оттуда рука схватила меня. Развернувшись, я рванул вправо. Это была Кейт. Ее лицо горело решительностью и ненавистью. В ее глазах я не заметил ни капли страха. Она прижала палец к губам. «Ш-ш-ш, со мной все в порядке, Алекс». «Со мной тоже, пока». Мы осторожно двинулись в сторону кухни, где находился телефон. Я должен был немедленно позвонить в полицию Кейп-Гаттерас. Она свяжется с Кайлом и ФБР. В узком коридоре было темно, и я слишком поздно увидел блеснувший металл. Длинная игла вонзилась мне в левую сторону груди, и я ощутил пронзительную боль. Выстрел был нацелен в самое сердце. Великолепное исполнение. Казанова воспользовался последним словом техники — шоковым пистолетом «Тензор». По моему телу разлилось онемение от мощного электрического разряда. Сердце пропустило удар. Я ощутил запах паленого мяса. Не знаю, как у меня это получилось, но я бросился вперед. В этом недостаток шоковых пистолетов. Даже 80-тысячевольтного тензора они не всегда выводят из строя крупных людей. Но сил у меня осталось недостаточно, по крайней мере для Казановы. Ловкий и сильный убийца, отступив в сторону, ударил меня по шее. После второго удара я упал на колени. На сей раз он был без маски. Я поднял взгляд. Он отрастил небольшую бородку, наподобие той, что была у Харрисона Форда в фильме «Беглец». Темные волосы, зализанные назад, отросли. Казанова перестал следить за собой так тщательно, как прежде. Скорбел по своему дружку. Маски не было. Казанова хотел показать мне свое лицо. Ведь игра закончена, не так ли? Я оказался близок к цели, заподозрив Дэви Сайкса. В глубине души я был уверен, что маньяк имеет какое-то отношение к полиции Дарема. Он связан с расследованием дела об убийстве золотой парочки. Однако ему удалось замести все следы. У него было железное алиби, не вызывавшее подозрений. Он рассчитал все до мелочей. Это был гений. Вот почему ему удавалось орудовать так долго. Я смотрел в лицо детектива Ника Раскина. Раскин и был Казанова. Раскин и был чудовище. Раскин, Раскин, Раскин. «Я могу делать все, что хочу. Не забывай об этом, Кросс», — произнес Раскин. Он выбрал себе идеальную маску. Был вхож в любое окружение, везде считался своим, создал себе идеальный фасад. Детектив, местная знаменитость, герой, человек вне всяких подозрений. Я беспомощно лежал на полу, сраженный зарядом, выпущенным из тензора. Перешагнув через меня, Раскин подошел к Кейт. «Я по тебе соскучился, Кейт. А ты по мне скучала?» Он рассмеялся, но в его глазах сверкало безумие. Маньяк перешагнул через последнюю черту. Может, это произошло, потому что его близнец умер? Во имя всего святого! Что он сейчас собирается делать? Значит, скучала? Казанова медленно приближался к Кейт с мощным шоковым пистолетом в руке. Кейт ничего не ответила. Она сделала то, о чем так давно мечтала. Резкий, мощный удар ногой в правое плечо Казановы. Выбил из его руки шоковый пистолет. Удар был выполнен прекрасно, безукоризненно. «Ударь его еще раз и сразу же беги!» — хотелось крикнуть мне Кейт, но язык отказывался повиноваться. Я тщетно шевелил губами. С огромным трудом мне удалось приподняться на локте. Кейт буквально парила в воздухе, словно выполняла упражнение на пляже. Казанова был крупный, атлетически развитый мужчина, но бушующая ярость придавала Кейт силу, не уступающую его. «Если он придет, мы посмотрим, кто кого», — сказала она мне однажды. Ее движения были молниеносными. Я даже не ожидал, как она хорошо дерется. Следующий удар я не увидел. Казанова заслонил его своим телом, но голова Ника Раскина дернулась. Длинные волосы рассыпались во все стороны. Ноги задрожали. Кейт здорово задела его. Она нанесла еще один удар ногой с разворота. Затем, мелькнувший стремительно, как молния, кулак, нашел левую челюсть Раскина. Мне захотелось захлопать в ладоши, но все же эти удары не остановили Казанову. Он не собирался сдаваться, но в лице Кейт ему встретился грозный противник. Раскин бросился вперед, и Кейт опять встретила его точными ударами. Левый глаз Казановы начал заплывать, нос кровоточил. Кейт ударила его кулаком в лицо, и Раскин, громко застонав, упал на пол. Чудовище было повержено. Оно не могло подняться. Кейт торжествовала победу. Сердце у меня заколотилось, силясь вырваться из груди. Я увидел, как Раскин протянул руку к кобуре на щиколотке. Казанова не желал терпеть поражение от женщины и вообще ни от кого бы то ни было. Словно по волшебству в его руке появился пистолет, полуавтоматический Смит и Вессон. Казанова менял правила игры. «Нет!» — крикнула Кейт. «Эй, ублюдок!» — хрипло проговорил я. Я тоже намеревался изменить правила. Казанова обернулся и попытался направить в мою сторону свой пистолет. Я обеими руками сжимал глок. Руки у меня дрожали, но все же мне удалось сесть. Я всадил в Казанову почти всю обойму. Вонзи ему в грудь кол. Именно это я и сделал. Казанова отлетел назад, с силой ударившись спиной о стену. Его тело содрогнулось в конвульсиях, ноги подогнулись. Жизнь быстро покидала его. На лице застыло изумленное выражение. Маньяк осознал, что он не бессмертен. Выпученные глазные яблоки буквально провалились в черепную коробку, оставив одни белки. Ноги судорожно задергались и затихли. Казанова умер. Я встал, пошатываясь на ватных ногах. Лишь теперь я понял, что покрыт ледяным потом. Меня бил холодный озноб. Я с огромным трудом подошел к Кейт, и мы обнялись. Мы долго стояли, крепко прижимаясь друг к другу, дрожа от страха, но в то же время торжествующие. Мы одержали победу, расправились с Казановой. «Я его так ненавидела», — прошептала Кейт. Я позвонил в полицию Кейп-Гаттерас, затем в ФБР и Нане в Вашингтон. Глава 123. Я сидел на веранде своего дома, своего милого родного дома в Вашингтоне. Мы с Сэмпсоном потягивали холодное пиво. Наступила осень, и в воздухе чувствовалось холодное дыхание зимы. Наша любимая и одновременно ненавистная футбольная команда в который раз досрочно выбыла из гонки за кубок. «Все идет своим чередом», — однажды написал Курт Воннегут. Давным-давно, когда я учился в колледже Джона Хопкинса, я осознал смысл этой фразы. Мои дети, усевшись вдвоем на диване, смотрели «Красавицу и чудовище». Я ничего не имел против. Эту хорошую, добрую сказку можно смотреть снова и снова. Завтра будет «Аладдин», мой любимый диснеевский мультфильм. Сегодня сказали по телевизору, что в Вашингтоне полицейских втрое больше по сравнению со средним количеством по стране, — произнес Сэмпсон. «Да, но у нас в 20 раз больше преступлений. Мы же не просто так стали столицей Америки», — возразил я. «Как выразился один из наших бывших мэров, если отбросить убийство, в Вашингтоне самый низкий по стране уровень преступности». Сэмпсон рассмеялся, я тоже. Жизнь постепенно возвращалась в нормальное русло. «Ты-то как?» — после некоторого молчания спросил Сэмпсон. Он не задавал этого вопроса с тех пор, как я вернулся с юга из Некс-Хэт, из летнего отпуска, как я говорил. «Замечательно. Я такой же большой, крепкий полицейский, как и ты». «Ты лживый мешок дерьма, Алекс. К тому же в мешок на 1 фунт запихнули сразу 10». «Ну, и это тоже. Я всегда признаюсь другу в своих недостатках». «Черт побери, я задал тебе совершенно серьезный вопрос», — сказал Сэмпсон, бросив на меня холодный пристальный взгляд поверх темных очков. «Ты по ней скучаешь?» «Конечно, скучаю. Черт, очень скучаю. И все же я чувствую себя замечательно. Просто у меня никогда не было женщины-друга, а у тебя?» «Нет. Ты хоть понимаешь, что вы оба очень странные?» Он потряс головой, словно не зная, как быть со мной дальше. Я и сам этого не знал. Кейт хочет вернуться на родину и открыть там врачебную практику. Она обещала своим родным, это ее планы на будущее. Я же должен находиться здесь, следить за тем, чтобы ты рос здоровым, послушным и не шалил. Таковы мои планы. Вот что мы решили в Нексхед. И это правильно. Хм, Джон, так мы оба решили. Сэмпсон с задумчивым видом потягивал пиво, как это часто делаем мы, сильные мужчины. Покачиваясь в кресле качалки, он следил за мной поверх горлышка бутылки, присматривал за мной. Вечером на веранде я играл на пианино «Судный день», Боже благослови ребенка, размышляя о Кейт, о тернистом пути потерь. Большинство из нас со временем учится как-то жить с этим чувством. Порой оно даже идет нам на пользу. В Нексхед Кейт рассказала историю, поразившую меня. Вообще рассказчик она была великолепной. В 20 лет, узнав, что ее отец содержит питейное заведение в городке на границе с Кентукки, однажды вечером Кейт отправилась туда. Отца она к тому времени не видела уже 16 лет. Полчаса Кейт сидела в грязном кабаке, наблюдая за отцом. Затем ушла, так и не заговорив с ним. Не сообщив ему, кто она, Кейт просто ушла. Она была очень сильной, и это помогло ей пережить смерть близких. Очевидно, именно поэтому ей единственной удалось бежать из дома ужасов Казановы. Я помнил ее слова. «Алекс, всего одна ночь. Ночь, которую мы оба не сможем забыть. Я никогда не забуду ту ночь. Я надеялся, Кейт тоже ее не забудет. Я сидел у окна, уставившись в темноту, пытаясь побороть неприятное ощущение, будто за мной следят. Эту проблему я решил в лучших традициях психолога-полицейского, отвернулся от окна. Но я знал, что они там, им известно, где я живу. В конце концов я лег спать, но не успел заснуть, как услышал стук, громкий, настойчивый, тревожный. Схватив револьвер, я сбежал вниз. Стук не прекращался. Я взглянул на часы, 3:30, час ведьм. Значит, беда явилась за мной. На крыльце я увидел Сэмпсона, именно он производил столько шума. Произошло убийство, — сказал он, когда я отпер замок, снял цепочку и открыл дверь. — Собирайся, Алекс. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Август 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Сергей Кирсанов.